Руби. Руби. Итак, ты все еще здесь, Рози. Ах, дорогая, твое сочувствие, как глоток свежего воздуха. Да, я все еще здесь, Руби. И ты нашла свою дочь, Рози. Да, мы занялись ее воспитанием, теперь она сама прибегает на свист. Руби впечатляет, Рози. Знаешь, я помню, как мы с Алексом несколько раз убегали из дома в детстве. Первый раз мы убежали в знак протеста, потому что родители Алекса не разрешили ему поехать на выходные в парк развлечений, чтобы посмотреть на капитана Торнадо. Сейчас я могу их понять, потому что этот парк был в Австралии и, к тому же, существовал только в комиксах. Нам тогда было лет 5 или 6. Мы собрали свои рюкзаки и убежали. То есть мы буквально убежали. Нам казалось, что именно так и нужно сделать. Побежать вниз по улице. Это ведь не привлечет ничьего внимания. Целый день мы бродили по незнакомым улицам, разглядывали дома и рассуждали, хватит ли наших карманных денег, скопленных за неделю, на то, чтобы купить дом. Мы внимательно осматривали все дома, даже те, которые не продавались. Мы тогда не очень хорошо понимали, как все это делается. А когда стемнело, мы уже так устали от свободы, да и перепугались немножко, что решили вернуться домой посмотреть, повлиял ли как-то наш протест на ситуацию с капитаном Торнадо. А наши родители ничего не заметили. Родители Алекса подумали, что мы были у меня дома, а мои родители, соответственно, наоборот. Я все думаю, села бы Кати в самолет или нет, будь у нее такая возможность. Мне хочется верить, что я сумела объяснить ей, что побег – не решение проблемы. Ты можешь сбежать, бежать очень быстро и далеко, но ведь от себя никуда не денешься. Знаешь, сегодня она мне сказала, что любит меня всем сердцем и никогда меня не бросит. Мне кажется, она говорила искренне. Правда, как только я растрогалась и попыталась обнять ее, она сразу заулыбалась и хитро спросила, можно ли ей теперь выйти на улицу. Боюсь, что она выросла пройдохой, как ее отец. А ты убегала в детстве из дома, Руби? Нет, но мой бывший муж однажды сбежал из дома с ребенком. Ребенок был ровно в 2 раза его младше. Подойдет такое, Рози? Ага, вообще-то это не совсем то, но все равно спасибо, что поделилась, Руби. Да без проблем, Рози. Ты придумала что-нибудь на свое 40-летие, Руби? Это уже совсем скоро, Руби. Расстанусь с Тедди, Рози. Да что ты, это немыслимо. Я не представляю вас, Тедди, друг без друга, Руби. Ха! А он, похоже, представляет. Хотя, возможно, я погорячилась. Мне просто хочется чего-нибудь нового и волнующего. Хочется как-то изменить свою жизнь. Это первое, что пришло мне в голову. Рози, зачем тебе менять свою жизнь, Руби? У тебя все в порядке, Руби. Мне будет 40 лет, Рози. 40! Представляешь, я моложе Мадонны, а по виду в матери ей гожусь. Я каждое утро просыпаюсь в неприбранной спальне, а рядом храпит и потеет мой мужчина. Я пробираюсь к двери через кучи наваленной на полу одежды, бреду в кухню, чтобы сделать себе кофе и позавтракать недоеденным кусочком пирога. На обратном пути в спальню я встречаю в прихожей своего сына. Иногда он узнает меня, но чаще всего нет. Я воюю с ним из-за душа, но не потому, что хочу вымыться первой, а потому, что мне приходится заставлять его мыться. Потом я воюю с душем, чтобы не обвариться кипятком и не замерзнуть до смерти.